смуглого лица. К нему подбежал бледный командир сотни. «Что ты делаешь? Ты знаешь, что...» «Знаю!» — оборвал его Иван Алексеевич. «А ты, господин Исаул, не шуми!» И, бледнее, двигая ноздрями, четко сказал: «Отшумелся, парень! Теперь мы на тебя с прибором кладем!» «Так-то!» «Верховный Корнилов!» — побагровев, заикнулся был Исаул. Но Иван Алексеевич, глядя на свои растоптанные сапоги, глубоко ушедшие в рыхлый песок, облегченно махнув рукой, посоветовал: «Повесь его на шею замест креста, а нам он без надобности». Исаул повернулся на каблуках, побежал к своему вагону. Час спустя сотня, без единого офицера, но в полном боевом порядке, выступила со станции, направляясь на юго-запад. В головном взводе рядом с пулеметчиками ехали принявший командование сотней Иван Алексеевич и помощник его, низенький Турилин. С трудом ориентируясь по отобранной у бывшего командира карте, сотня дошла до деревни Горелая, стала на ночевку. Общим советом было решено идти на фронт, а в случае попыток задержания — сражаться. Стреножив лошадей и выставив сторожевое охранение, казаки улеглись позаревать. Огней не разводили. Чувствовалось, что у большинства настроения подавленное. Улеглись без обычных разговоров и шуток, скрытно тая друг от друга мысли. «Что, ежели одумаются и пойдут с повинной?» — не без тревоги подумал Иван Алексеевич, умащиваясь под шинелью. Словно подслушав его мысль, подошел Турилин. «Спишь, Иван?» «Пока нет». Турилин присел у него в ногах, посвечивая огоньком цигарки, сказал шепотом: «Казаки-то мутятся. Нашкодили, а за раз побаиваются. Заварили мы кашку. Не густо, как ты думаешь?» «Там видно будет», — спокойно ответил Иван Алексеевич. «Ты-то не боишься?» Турилин, почесывая под фуражкой затылок, криво усмехнулся. «По правде сказать, робею. Начинали — не робел, а за раз оторопь берет». Жидок оказался на расплату. «Да и что, Иван, его сила!» Они долго молчали. В деревне гасли огни. Откуда-то из безбрежных заливов болотистый, покрытый ивняком луговины, несся утиный кряк. «Материка крячет», — задумчиво проговорил Турилин и снова замолк. Мягкая, ночная, ласковая тишина паслась на лугу. Роса обминала траву. Смешанные запахи мочежинника и запревшие куги, болотистой почвы, намокшие в росе травы, нес к казачьему стану ветерок. Изредка звяк конской треноги, брызжущее фырканье да тяжелый туп и кряхтенье валяющейся лошади. Потом снова сонная тишина, далекий-далекий, чуть слышный, хрипатый зов дикого селезня и ответный поближе кряк утки. Стремительный, строчащий пересвист невидимых в темени крыльев. Ночь. Безмолвие. Туманная луговая сырость. На западе у подножия неба всхожая густолиловая опара туч. А посредине, над древней псковской землей, неусыпным напоминанием широким, углящимся шляхом вычканен Батыев путь. На рассвете сотня выступила в поход. Прошли деревню Горелая, вслед им долго смотрели бабы и ребятишки, выгонявшие коров. Поднялись на кирпично-красный, окрашенный восходом бугор. Турилин, оглянувшись, тронул ногой стремя Ивана Алексеевича. «Оглянись! Верховые сзади бегут!»